посмотрим, кому будет пиздец, блядь. Ну, говори, говори, говори. Наркотики ищешь, наверное, да? Наркотиком пахнет, да? 02 едет. Тебе уже давно надо выебать. Ну говори, говори, говори, давай. Хоть сгорел бы ты огнем, блядь. Я завтра же еду на этот самый, блядь, телефонный узел, пишу заявление на вас, и у вас с завтрашнего дня будет отключен телефон. Больше не будет. Ой. Знаешь, блядь? А салат ты-то пизду, блядь, это. Алло. Все, пиздец вам. Это тебе будет пиздец. Мы на тебя заявили в милицию, что ты нас уже достал. Да что ты запомни, старый хрен. Я позвонила в милицию. Все, вот найдут твой номер. И пиздец тебе будет, а не нам. Дурак ты старый. Пошла ты нахуй, блядь, проститутка, блядь, а. Дай, там телефон, блядь, тоже обзрелись тебе, говорят. Пошли бы нахуй все, ебаные, вместе взятые. Пошел ты ебучий, блядь, вонючий еще, блядь, пидормон. Пидор, ебаный, я тебя поймаю нахуй, на клык посажу, дядь русаный. Ой. Ты понял или нет? Блять, больше жить не будешь, ебаный, блять, сука, блять, в рот выебать тебе, блять. Я тебя, козел, или в психушку отправлю, или убью. Понял? А шалат ты, пизду, блять, это. Слушай, ты, козел, тебя еще это ничем не убивали, хорошо? Да. Сейчас мы придем, мы тебя заебем, блядь, до конца же. Машенька, проститутка, блядь. Кто тебя трахает там, а? Уйди нахуй. Сказал, блядь, не мешай. Ну говори, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Антон Андреевич. Рад вас слышать. Да. Ну а что вы думали, не знаете? Ну богатеете, Антон Андреевич. Не на йоту. Вы узнаваемы. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Что? Все, пиздец вам. Что-то, блядь, слух пытал. Трубку мне хреново. Ага. Что-то плохо этот самый. Связь. А я твою бабу трахал. А? Я твою бабу трахал. Плохо слышно, Антон Андреевич. А я твою жену трахал. Да вы что? А я твою маму трахал. Чего? А я твою жену трахаю. Так у меня нет ее. Алло. Алло. Это дурдом, да? Алло, что? Дурдом. Из дурдома, да? Это кто-то это самое. Из дурдома звонят. Да. Чему радуешься, дурак ты? У вас уже мобильные телефоны появились. Что ты дурак ты, ебаный, блядь? Чему радуешься, а? Тот, положи трубку, так. Ты урод. Ты куда звонишь? Пошел ты нахуй. Какой хуй тебе звонит-то? Кому ты нахуй нужен? Зачем ты звонишь сюда? Алло. Какого хуя ты звонишь-то? Кому? Да, больных полно. Температуру померил, козел? Да. Градус дома есть? Жопу засунь себе. Понял? Ваша Аллаха, блядь, это русский жопу, жопу. Я как раз не знаю, что у тебя за температура. Прекрасная русская. Что ваш не зря? Ну что? Что дальше? Здравствуйте. Здравствуйте. Это дурдом, да? Что-что? Дурдом? Ну, наверное, так, да. С дурдома, да? Ну, да. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Это по вашему мнению, да. А по-нашему, это все-таки солидная организация. Алло. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Кто это? Хуй Петрович. Кто? Хуй Петрович. Мумитроль. Пошел какой нахуй ты своему Аллаху, блядь, уезжай отсюда с России. Вы что, идиот, что ли? И хуй с ним. Хуй с тобой, идиот. Хуй тебе. Алло. Алло. Алло, это кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Какого хуя ты звонишь-то? Кому? Так я слушаю вас. Куда вы звоните? Зачем ты звонишь сюда? Я не звоню. Ты что, глухой, блядь, хуеплёт? Алло, кто хуй ты звонишь-то, кому? Да это вы звоните! А? Алло. Слушаю вас. Вот и сейчас я по твоему телефону буду какать, блядь, каждый час, каждую минуту. Еще раз. Ты что, глухой, блядь, хуеплёт? Еще раз давай. Вот и а сейчас я по твоему телефону... Что ты хочешь? Вот и сейчас я по твоему телефону буду... У нас телефон звонит. Ну что ты хочешь? У нас зазвонил телефон, я сняла трубку. Что тебе еще надо? Так какого хуя у тебе надо, блядь? У нас звонил телефон, я подошла, сняла трубку. Первый какого раз хуя звонил, ты звонишь-то? Кому? Снял трубку. Второй раз зазвонил, муж снял трубку. Сейчас я сняла трубку. А зачем ты звонишь сюда? А зачем ты звонишь сюда? Чего? Куда я звоню? Голову привинти на место, это ты мне... Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Где вы учились? Чего-чего? Где вы учились? Это кто звонит? Я не понимаю, что говоришь. Хуй Петрович. Это дурдом, да? Алло. Это дурдом, да? Вы куда звоните? Дурдом? С дурдома, да? А? Какого хуя ты звонишь-то? Кому? Это ты звонишь, гандон! Звонишь и ругаешься, сука! Откуда ты звонишь, пидор? К чему? Алло? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Вам, здравствуйте, вам кого? Зачем ты звонишь сюда? А кто вам звонит? Это вы звонили. Звоните АТС и Выясните, почему вам идут звонки. Какого хуя ты звонишь-то? Кому? У вас какой номер телефона? Скажите ваш номер, я позвоню АТС и выясню, почему такое происходит. 48-00-11. Как? Алло. 48-00-11. Еще раз скажите, я не поняла. 48-00-11. Алло. АТС Монсен Зангом. 48-00-11. Алло. 48-00-11. Как? 48-00-11. 48-00-11? Да. Не может быть такого номера. А зачем ты звонишь сюда? Вот и сейчас я по твоему телефону буду какать, блядь, каждый час, каждую минуту. Из какого номера вы звоните? Скажите, я позвоню. Если этот звонок идет, мы никому не звоним. Я позвоню в адрес, узнаю, какой номер у вас, какой номер? 48-00-11. Ну, сколько, какой? 48-00-11. Вы из какого города звоните? Чего? А какого города вы звоните, если 48-00-11? Предатели вы, стукацы ебаные, блядь, а. Пошел какой нахуй ты своему Аллаху, блядь, вылезай от меня. Да, в Москве такого номера нету, сука. Вашего Аллаха, блядь, это в Москве такого шестизначного номера нету. И хуй с ним.